Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок 17. Раби Михаила бен Песах Партнара. Каббала в некотором смысле это код. Я буду использовать этот код как можно больше. Поэтому я даю тебе слова иврита, начиная с зоара, с гласным и затем с голландским переводом. Максимально точным. Затем я буду переводить комментарии Ашлага. Ашлаг дает нам очень подробные комментарии к Зоар. И когда у нас будет время, я поищу для тебя комментарии других великих каббалистов и переведу для тебя. Таким образом, через некоторое время у тебя будет много материала, и ты сможешь сделать его связку. Тогда у тебя будет огромный свет, чтобы ты смог достичь своего совершенства. Потому что чтение Каббалы дает нам силу свет Ор. Тебе нужно только правильное намерение, кавана. Кавана для истины. Истина, чтобы прийти к совершенству. Это должно быть в каждом из нас. И ты тот, кто это читает. Жаждешь истины для совершенства. Истина – это стремление к собственной реализации. И нам нужно еще кое-что избавление от нашей эгоистической любви. Ты можешь сделать это, читая этот текст, смотреть на слова иврита, потому что этим путем ты получишь силу. Я уже говорил тебе о молитве. Сейчас я хочу сказать кое-что еще. Кроме молитвы, есть еще одна вещь в духовном. Инструмент, который ты можешь использовать в духовной работе. И это очень важно. В религии нет медитации. И у обычной догматической религии нет места для медитации. В каком-то смысле для того, кто в религии, не нужна медитация. То, что он делает, что все обычные дела, но не духовная работа. Медитация существует для того, чтобы помочь тебе построить духовное, привести себя в соответствии с вечной силой, вечностью, целостностью. У нас есть медитация особенно для первой части нашего внутреннего очищения. Что есть молитва? Что есть медитация? Когда мы молимся, когда мы медитируем. Мы совершаем молитву, когда у нас есть чувство изнутри, ясное убеждение, что мы не можем справиться с ситуацией. И нам нужно сделать молитву. Мы должны дать молитву. И мы можем сделать это, когда у нас есть убежденность, что мы не способны ничего сделать. Когда мы дошли или подошли к точке, где уже не хватает сил, чтобы что-то сделать, и тогда мы произносим молитву. Конечно, ты произносишь молитву каждый день, потому что каждый день уникальный в этом творении. И, конечно, ты не обессилен каждый день, так что чувствуешь себя без сил. Есть дни, когда у тебя есть силы, и когда у тебя есть силы, ты должен пробовать нулевую точку или пробудить нулевую точку. Что это значит? Это момент для тебя, чтобы приложить больше усилий. Например, в изучении Каббалы, текстов, которые у тебя уже есть. Потому что теперь ты можешь подняться выше. У тебя есть сила играть с этим. Ты хочешь подняться выше, и тогда у тебя возникает ощущение, что ты бессилен, учитывая высшее. Делай так хотя бы раз в день. И когда ты честен с собой, у тебя будет причина для молитвы. Не думай, что у тебя не будет причины. В противном случае ты не будешь это читать. Это молитва, когда я знаю, что у меня нет сил помочь себе что-то сделать. В каком-то смысле ты должен прийти к глубокому крику внутри себя. Крик, направленный к твоей высшей ступени, Боре. Не Боре, это свет, который активирует нас. Это отражение его божественной силы, печати. Свет сделал во мне печать, и я должен устремлять себя к этой печати. Это молитва. Что есть медитация? Медитация – это иметь осознанность во всех ситуациях. Когда я пробужденный, я ясно вижу каждую ситуацию. И я могу посмотреть глубже внутри себя и медитировать об этом. Мы уже говорили о кли, об ор, орхозер и так далее. Таким образом, мы будем учиться, как медитировать. Ты помнишь последний урок? Есть ор, свет, масах, экран, и кли, сосуд, получение. Что все, что нам нужно? И сейчас я поясню тебе эти три элемента. Какая бы ситуация ни была, или какая бы ни была бы причина, я должен принести это в мое внутреннее и медитировать. Должен ли я сделать некие корректировки? Чтобы это они не были. Всегда соединяйся со светом Ора. Соединяйся с вечностью. И ты можешь делать это, где бы ты ни находился. На иврите медитация Яхуд. Как ты уже учил в прошлом уроке, Каббала – это код. И Яхуд означает целостность, единство. Множественное Яхуд – это Яхудим. Что значит медитация? Медитация значит единство, стремление к единству. И с чем я привожу себя в единство? Со светом Ор. С тем, что есть моя следующая ступень. Каждый раз, когда ты чувствуешь себя потерянным, у тебя внутренний конфликт, какой бы ни была причина, знай, свет Ор покинул тебя. Но пока ты чувствуешь в себе силу, ты не истощен, медитируй. Произноси Яхуд. Давай. Давай усилия, чтобы прийти в единство. Медитируй только, когда у тебя есть силы. Это истинная медитация. Почему мы делаем это? Потому что это инструкции по программе мироздания. Все находится внутри тебя. Делай все, что ты можешь делать, делай это. Это Яхуд. Это медитация. Настоящая медитация, когда у тебя все еще есть силы. Знай, когда у тебя еще есть силы, это не время для молитвы. Пока ты еще ощущаешь внутри себя силу, медитируй. Если ты делаешь иначе, ты занят чем-то, что не помогает тебе продвигаться духовно. Но пока у тебя есть силы, медитируй. Используй силу внутри тебя, чтобы прийти к единству. Это не время для молитвы. Молитва – это крик о помощи. Знай разницу между молитвой и медитацией. Когда у тебя еще есть силы, используй эту силу. Пока у тебя есть хоть немного сил, используй это, чтобы прийти к Яхуд, единству. Ты можешь прийти к единству путем своей собственной силы, и это медитация. Осознай это и храни это в своем сердце. Когда ты привыкнешь к этому, ты заметишь, как ты будешь очень быстро продвигаться. Не только ты, но и твое окружение. Это инструмент, правильный инструмент для тебя. Поэтому используй это. Ты знаешь, Каббала очень практическое учение. Я даю тебе инструкции, инструменты, но ты должен принять их на практике. Ты должен принести их внутрь себя, медитировать и посмотреть, что ты можешь сделать. Поэтому быть восприимчивым очень важно. Это то, что ты должен делать. Делать себя восприимчивым к тому, что ты читаешь или слушаешь, и использовать на практике. Вся твоя жизнь станет прекрасной. Каждый из нас приходит к ситуации, к некоторому состоянию, случай, который выводит меня из равновесия. Я более не в единстве с собой, со своей высшей ступенью, со светом, ор. Я чувствую одиночество, и это момент, правильный момент для меня, чтобы спросить себя некоторые вопросы. Я должен спросить эти вопросы у себя. Я тот, кто может себе активно помочь, и поэтому я должен задать несколько вопросов. Посмотри на рисунок 17 в конце урока, в письменном материале. Первые у нас есть 5 вопросов. Мы их называем 5 В. Первый – что? Второй – когда? Третий – почему? Четвертый – где? И пятый – кто? В каждой ситуации, в каждом случае я должен использовать эти 5 В изнутри. Потому что ты знаешь все внутри в Каббала. В В каждой ситуации, в каждый случай ты должен спросить себя, что, когда, почему, где, кто. Есть 5 ответов, 5 вечных ответов. Моя реакция. 2. Сейчас. 3. Исправление. 4. Внутри меня. И 5. Я. Какой бы ни было ситуации, ты получишь вечные ответы. И эти вечные ответы правильны всегда. Ты должен поднять их в себе, работать над ними. Это ты должен привести свое состояние в соответствие с правильными ответами. Моя реакция. Какая бы ни была ситуация, что бы я ни чувствовал, будь честен с собой и спроси, какая моя реакция? У тебя всегда есть реакция на то, что происходит. Учись говорить, окей, что-то ужасное произошло, но это моя реакция. Все дело в моей реакции, что не вне меня никто не может понять, какой бы мудрый он ни был. Что ты можешь сделать, это описать ситуацию, но то, что ты можешь понять, зависит от тебя, это твоя реакция. Реакция всегда твоя. Твоя реакция на то, что случилось, и ты должен принести это внутрь, во внутреннее. Скажи, это моя реакция. Этим ты приходишь внутрь своих границ. И знай, высшее может быть постигнуто только внутри твоих границ, внутри твоих килим. Если ты делаешь наоборот, что ты делаешь, ты позволишь себя втянуть в то, что позволяешь втянуть. Ты думаешь, ты тоже человек, или ты думаешь, это ужасно, ты считаешь себя правым, и когда ты делаешь так, ты выходишь за пределы своих границ. В некоторых случаях, или в некотором смысле, это прелюбодеяние. Прелюбодеяние в отношении исправления, в отношении мира, в отношении Боре, Создателя. Помни, это очень отчетливо. Это всегда твоя реакция на то, что происходит в твоем окружении. Сейчас, 2. Все, что случается, оно случается сейчас. Ты сидишь дома и думаешь о чем-то, что ты делаешь. Ты совершаешь прелюбодеяние в отношении ситуации. Когда ты находишься в прошлом, чтобы это не было случай 3 дня назад, или там 3 месяца назад, или 3 часа назад, ты будешь волноваться. И когда ты поступаешь так, ты отнимаешь свою жизнь. Это звучит грубо, но это то, что ты делаешь. Ты отнимаешь свою жизнь, когда находишься в прошлом. Ты можешь сравнить это с ситуацией, что ты делаешь. Предположим, случилось что-то страшное, и ты на похоронах. Это хорошо, но ты должен знать, что только на данный момент. Не оставайся слишком долго в этом процессе. Конечно, будут моменты вспоминания прошлого, но смотри на них с позиции сейчас. Какая бы ни была позиция или причина быть в прошлом, когда ты находишься в прошлом, ты забираешь силы, которые должен использовать сейчас. Какие бы ни были воспоминания, смотри на них из сейчас. Когда я могу дать себе ответ сейчас, я получу 100% энергии. Или я ощущаю энергию на 100% во мне. Это единственный путь справляться с реальностью. Быть всегда в сейчас. Когда ты в своих мыслях, в прошлом, ты теряешь энергию. Будь осознанным в своих реакциях и работай над этим на 100%. Это ты сам должен вытаскивать себя из прошлого. Для этого тебе нужно много сил. Ты должен приложить много усилий. И когда ты будешь делать так, у тебя будет 100%. То же самое с будущим. Не оставайся там долго, достаточно мгновения. Снова и снова ты должен вытаскивать себя обратно в сейчас. И когда ты делаешь так, ты получишь 100%. Почему? Почему? 3. Исправление. Знай, что ты никогда не сможешь дать разумный ответ на вопрос «почему?». Ты всегда ошибешься. Но это становится, возможно, путем вечных ответов. Почему? Чтобы принести в себя исправление. Какое исправление? Это каково? Конечно. от меня, но также включая все. Глубоко в сердце я должен сказать исправление. Конечно, работа должна быть выполнена внешне, но из глубины моего сердца я должен приложить усилия, чтобы исправить себя, для того, чтобы не вовлечься, чтобы не позволить втянуть себя в какую-либо ситуацию. Никакой трагедии, какая бы ситуация ни была. Скажи внутри своего сердца: нет трагедии, потому что не существует такого, как трагедия в плане творения. Не трать свое время на мечтания. Никогда не было апокалипсиса, никогда не было такой трагедии. Может, и случалось апокалипсис, но только во благо. И когда это возможно, только когда речь идет о смерти. Когда все годы исправления пройдут, смерти больше не будет. И это единственный апокалипсис, который произойдет. Это то, что ты должен сделать. Дай своей любви к себе умереть. И когда ты сделаешь это, ты станешь евреем, яхуд. И ты получишь единство с Боре Творцом. Тогда ты можешь и придешь в соответствии с вечностью. Больше не будет трагедии, какие бы ситуации ни были. Надо знать, что в духовном никогда не происходит такого понятия, как трагедия, никогда. В то время как ты думаешь, но это невозможно. Конечно, были трагедии, множество трагедий. Посмотри на историю, что вы такое говорите. Не думай так. Это все сантименты группового духа. А мы не имеем ничего общего с групповым духом, только с самим собой. Ты можешь любить групповой дух, но не сотрудничать с групповым духом, ибо работаешь с групповым духом, потому что ты верен им. Ты чувствуешь эмоции, ты чувствуешь трагедию. Пожалуйста, будь осознан в этом, никогда не позволяй себе сбиться с пути так называемым человеческими реакциями. 4. Где? Внутри меня. Что бы ни случилось, скажи себе: это во мне. Никогда не думай, что ты можешь хоть что-то знать вне тебя. Все кажущее страдание, чувство, знаешь, что ты никогда не можешь почувствовать что-то из прошлого. Ты должен знать. Каждый день разный. 60 лет назад была другая реальность. Каждый день имеет особое исправление. Смысл не в знаниях. Но глубоко внутри себя ты должен знать, что вся суть в исправлении. Глубоко внутри чувствовать, имея убеждение, все дело в исправлении. И знай, наше земное понимание, земной интеллект говорит: это человек от злодея, он виновен. Вопросы почему и где, всегда имея их внутри себя и никогда вовне себя. Нигде, кроме внутри себя. Ты здесь, сейчас. Ты внутри себя. В этом месте, где ты прямо сейчас, и ты. И это внутри тебя. 5. Кто? И ты. И тут возможен только один ответ. Я. Это и сам я. Я есть тот, кто должен делать исправление. Выглядит очень просто, но знай, это очень трудно и требует тренировки. В любой ситуации используй это, не только чтение, но и работу с этим. Твоя внутренняя реакция – это медитация, внутреннее действие, которое ты совершаешь. Это ты должен создать внутреннюю силу для этого состояния. Твой ответ должен приходить из глубины. И ты должен согласиться с ответом. Означает, ты должен оправдывать этот ответ. Сказано, что тот, кто не готовится до и к шаббату, не получит наслаждения. Что это значит? Сначала должна быть некоторая подготовка, а затем учеба. Медитация как некая подготовка и результат единства. Шаббат. Это шаббат. И никак отмечают шаббат мои еврейские братья, едят, пьют и одевают красивую одежду. Но давайте продолжим с тем, что мы учили в 16-м уроке. Ты читал об Ор-Ешар и Масах. Ты знаешь, есть Ор и есть Кли. Ор-Ешар – прямой свет, Масах – экран, Ор – свет, Кли – получатель или желание. Есть Ор и есть Кли, а между ними Масах. Масах рассматривается как сила, сила воли. Твоя сила – не получать эгоистическим путем. Это мы называем Масах. Ор-Ешар – прямой свет, приходит ко мне. Я отражаю этот свет, и это отражение, свет называется Ор-Хузер. Когда я использую свой масах, свою силу воли, имеется в виду, я отражаю то, что приходит ко мне. Я сталкиваюсь с тем, что приходит ко мне, и я смотрю, в какой мере я могу получить. И когда я построил масах, кли может получить свет другого рода, Ор-Хузер. Ор-Хузер – плотный свет. И с учетом этого, давай посмотрим на то, что я тебе уже сказал на этом уроке. Давай посмотрим на 5 вопросов и 5 вечных ответов. 5В. Я тебе уже сказал, что каждая ситуация или состояние – это что-то, что хочет войти в меня, желает проникнуть в меня, давит на меня, снаружи, постоянно давление, проникновение в меня или хорошего или плохого. Соблазнения огромные. И они все желают проникнуть в меня. Все, что приходит извне, хочет проникнуть в меня. Как мне справиться с этим? Путем медитации. Путем медитации я могу и буду иметь победу. Всегда есть обстоятельства, ситуации, пытающиеся беспокоить меня. Можно сравнить это с игрой. Игра в кошки-мышки. Потому что есть вещи, которые я желаю получать, а есть, которые не желаю. Когда я использую медитацию, я строю некоторого рода систему фильтрации. Эта система фильтрирования помогает мне получить то, что для меня хорошо, что хорошо для моего совершенствования. И для этого я использую 5 вечных ответов. В каждой ситуации я использую эти ответы, и как результат моих усилий ответы будут отражены в свете Ор-Хозер, свет отражения. Это я отражаю. Я использую эти ответы в каждой ситуации, в каждом состоянии. Ситуация и состояние. Это Ор-Ешар, прямой свет. Я хочу добиться этого, чтобы ты видел, что я не говорю о чем-то теоретическом. Это механизм, создан и установлен Создателем. И когда мы используем этот механизм, мы осознаем взаимодействие между светом и недостачей, или на иврите между Ор и Кли. Ситуация или состояние такое же, как Ор Ешар хочет проникнуть. Знай, удовольствие само по себе не является неправильным. Дело в том, как я имею с этим дело. Имею ли я силу или у меня нет силы иметь с этим дело. Другими словами, что я собираюсь с этим делать? Знай, то, что приходит к нам, дается нам сверху, чтобы мы могли строить силу, чтобы мы выбрали правильный путь. Не обязательно короткий путь, или чтобы сократить его. Короткая дорога не всегда самая быстрая. У нас есть ситуация, Ор-Ешар давит на меня, он хочет соблазнять меня. И какая роль Кли в этой структуре 5 вопросов? В каждой ситуации или состоянии есть вопросы. Почему я? Кто сделал это со мной? И так далее. Теперь у тебя есть ответы. Почему? Для исправления. Кто? Я. Используя эти ответы, ты раскроешь в себе то, что было скрыто. Теперь ты знаешь, понимать. Теперь ты начнешь понимать, что скрыто в нашем мире. Помни, есть конкретные ситуации и состояний, которые хотят проникнуть в тебя. Это Ор-Ешар, прямой свет. Вопросы. Это Кли. Кли означает недостачу. Кли означает желание. Каким образом я могу развить ситуацию? Ответ Ор-Хозер. А Масах? Масах – это сила, сила воли, реализующая эти вечные ответы. Это Масах. Это несложно, когда ты однажды поймешь, ты это осознаешь. Но ты должен это практиковать. Тебе нужно желание, чтобы делать это таким образом. Тебе нужна сила, сила воли, чтобы реализовать эти вечные ответы. Это масах. Другой способ, несмотря на масах, это сила сейчас, настоящего момента. Я могу сказать по-другому. Нам нужно построить силу воли, вечную силу для этих вечных ответов. У меня идеальная ситуация, минус сила сегодняшнего дня моей нынешней ситуации. У нас есть вечная сила вечных ответов, и у нас есть состояние силы настоящего моей нынешней ситуации. Когда ты берешь эти две силы, вы берете настоящую силу, которая лежит за пределами вечной ситуации, ты снимаешь их, и тогда ответом является разница. Вечные ответы – сила настоящего, и это дает разницу. Мы имеем вечные ответы на каждую ситуацию. У нас также есть внутренняя сила, которая соответствует пяти ответам. Сила вечных ответов – это максимальная сила. Условия, которые у меня есть сейчас, всегда меньше, чем ответ. Иначе это было бы ноль, означая, я был бы в силе сейчас. Когда что-то остается между силой вечного ответа и я снимаю нынешнюю ситуацию, что остается? Это дельта. И медитация означает, я должен нейтрализовать дельту, чтобы это стало ноль. Или другими словами, чтобы это пришло в баланс, равновесию или равноценно друг другу. И это ситуация настоящего силы сейчас. И сейчас у меня 100%. И когда у меня есть эта ситуация, я чувствую себя полным, большим, а полным больше нет одиночества, потому что больше нет разницы. Дельта исчезла. Нет разницы между пятью вечными ответами. И когда я усердно работаю, прикладываю усилия, чтобы использовать силу воли для того, чтобы найти правильный ответ, я нахожусь в силе сейчас. У нас есть ситуация кли. И кли рассматривается как вопрос, недостача. И у нас есть свет, ор и масах. Экран в этой ситуации. И теперь я спрошу себя, кто творец? Боре, кто вы? Почему? Как я должен построить это? И у нас есть кли и ор плюс ситуация, состояние. Так много соблазнов, как не устоять. Я с помощью пяти вопросов, когда у меня есть вопрос, у меня есть достача или недостача. И есть пять ответов. Я могу разделить их по силе. Например, по шкале от 1 до 5. Например, какая моя задача? Моя задача заключается в следующем. Свет приходит ко мне, и у меня есть вопрос. Этот вопрос – недостача, желание. То, что не исправлено во мне. Я хочу наполнения. Смотри на это так. Вопрос – это недостача, ответ – это дополнение. Знай, свет Ор всегда желает наполнить нас. Везде. Когда ты задаешь мне вопрос, я поднимаю твой вопрос вверх и затем даю тебе ответ. Когда я делаю так, ответ, который я дам тебе, ты поймешь и примешь. Это непростой ответ на слова, но это сила, которую я даю тебе. Не только слава существенна, а сила является основой или основной части вопроса. Когда я поднимаю вопрос вверх, я могу дать ответ на уровне спрашивающего. Таким образом, есть согласие между вопросом и ответом, и я могу дать подходящий ответ. У тебя есть органы осознания, и на поверхности этих органов осознания ты строишь вечные ответы на свои вопросы. Первое. Тебе нужна сила, чтобы строить вечные ответы. Как это будет сделано? Знай, все происходит внутри тебя. И не только говори это, но и предчувствуй. Чувствуй внутри тебя. Ты должен быть очень искренним сам собой. Только тогда ты сможешь построить ответ, силу для твоих вопросов. Ты имеешь 5 вопросов, поэтому есть 5 сил, подразумевая 5 ответов. И отразить 5 ответов тебе нужна сила. Силы сказать, чтобы не происходило, это происходит ради исправления. И на это тебе нужна сила, потому что эго, твое эго говорит тебе, нет, это было его вина, не моя. Мне нужна сила сказать это для исправления. Что бы ни происходило, это для исправления. И тебе также нужна сила, чтобы не говорить «все отлично». Тебе нужны силы, чтобы действительно серьезно относиться к этой работе. Это работе исправления. Какая бы ситуация ни была, хорошая или плохая, мне нужны силы. И в этом весь процесс создания экрана. Мы должны преодолевать эту работу или проделывать эту работу, строить массах до самого прихода Мессии. В любой ситуации, даже в науке, или когда есть болезнь, или что-то еще, тебе нужна сила для создания экрана. Знай, что ответы, даже самые большие проблемы, лежат в этих ответах. Пусть каждый твой вопрос начинается с этих 5 слов. И ответ. Это твое исправление. В каждой ситуации ты можешь использовать эти 5 вопросов и 5 ответов. Чем больше я строю силу в себе, тем лучше и лучше я становлюсь способным справляться с ситуацией. В ситуации мое эго хочет, чтобы я верил в то, что виноват другой человек. Но когда я работаю с этими 5 «В», я способен рассуждать в правильном направлении. Только путем этих 5 вечных ответов я могу прийти к истинному оправданию. Эти ответы всегда меня приведут к добру. Конечно, я должен очень сильно трудиться. Мне нужно много усилий, чтобы подходить к ситуации таким способом. Но только таким путем я могу исправлять себя. Чтобы не произошло это для твоего личного прогресса. Что бы ни произошло, это для твоего личного прогресса. Это ты тот, кто должен прийти к собственной совершенственности. И помни делать это с радостью. Принеси радость во всю работу, которую ты должен делать. Без радости это невозможно. Что это значит? Когда у тебя нет радости, ты не испытываешь радость, ты пренебрегаешь 5 ответами и... Эти 5 ответов – медитация. Медитация – это та частичка разницы между правильным ответом и моей неисправленной реакцией. Вся задача в том, чтобы в каждой ситуации привести себя в соглашение с этими 5 вопросами и 5 вечными ответами. Это будет работать всегда и навсегда. Это приведет тебя к лучшей ситуации в тот момент. Строй силу, создай разницу между силой и вечными ответами. Вечные ответы имеют определенные силы ради исправления. Когда ты в состоянии исправления, знай, что это особая сила. Когда нет исправления, ты пренебрегаешь или забываешь использовать это. Знай, что у тебя будет нехватка. Нехватка силы для вечных ответов. Неважно, какую ситуацию ты можешь иметь, когда ты пренебрегаешь этим, у тебя будет нехватка. Пока что-то остается, какой-то остаток, тебе нужен силы, чтобы прийти к нулевой точке. И нулевая точка – это сила в сейчас. Сила в сейчас – это нулевое состояние. Я уже говорил тебе, живи в сейчас. Это легко сказать, но теперь у тебя есть инструмент. Пользуйся этими инструментами. И ты будешь находиться в сейчас. Чем больше ты в сейчас стремишься 100%, тем больше ты оживаешь. Депрессия и так далее исчезнут. Страдания исчезнут. Человек не создан для страданий. Помни это. Это был и есть сам человек, что понял страдания, что поднял страдания. Страдания есть, но только как побочный продукт твоего исправления. Но страдания не необходимы. Рассматривай страдания как боль роста. Так же, как маленький ребенок страдает, когда у него прорезаются зубы. Мы страдаем, потому что мы не можем давать. Это единственная причина страданий в мире. Когда я нахожусь в состоянии получения ради себя, я страдаю. И я страдаю, когда я имею жалость к себе. Будь бдителен к этому. Конечно, бывают моменты глубокого страдания, но когда я стараюсь, какая бы ситуация ни была, но я стараюсь уменьшить это до нулевой точки, я взращиваю силу. Каждый раз, когда ты медитируешь, что ты делаешь? Ты вытягиваешь свет из своих эгоистических желаний. И это то, что мы должны делать. Нам не дано никакой другой работы. Медитация означает, ты делаешь внутреннее движение. Ты поднимаешь искры света наверх, и там они будут исправлены. И эта работа приведет тебя к целостности, но именно ты сам должен собрать силы, чтобы прийти в этой ситуации к целостности. Твоя любовь к себе должна быть уменьшена к минимуму. В каком-то смысле дай своему эго сгнить. Что происходит, когда ты кладешь семя в землю? Оно гниет. Каждый раз, когда ты медитируешь, твоя любовь к себе, твое эго гниет. Гниет, кажется, ужасное слово, но именно это происходит с семенем в земле. Пока семя не сгнило, расти невозможно вырасти. Ты оживаешь, когда твоя любовь к себе сгнивает. Смотри на это так. Твое эго, твоя любовь к себе оплодотворяет землю, чтобы вечное тело могло расти. Это и есть, что ты делаешь. Ты позволяешь искоркам света вырасти из твоего эго. Это процесс воскресения. Воскресение смерти. Воскресение мертвых тел. То, что остается, это твое истинное эго. Мы можем говорить о эго, когда оно смешано с искрами света. Нечистые силы моей собственной любви к себе, желание получать ради себя, должно смешиваться с искрами света Ор. Вот что должно происходить. Желание получать – это нейтральное желание. Эгоизм не рождается, получение не работает, но ты должен знать, что в желании получать есть искры света. И мы должны поднять их высоко вверх. И это возможно только тогда, когда я даю моему эго гнить в земле. И это гнилое семя не может причинить мне вреда. Только тогда я могу стать свободным. И когда я свободен, я могу и приду к вечной целостности. Может быть, твоя голова ослеплена сейчас. Позволь словам медленно проникнуть в тебя. То, что мы делаем, сверхчеловеческое. Что значит сверхчеловеческое? Человек – эгоист, кто делает для себя. Когда я хочу извлечь выгоду из любой ситуации, наша работа – вытянуть свет из эго вверх. Это наша выгода. Чтобы поднять свет, что это значит? Ты скажешь: я все еще не исправлен, я все еще в темноте. Написано в бытие. Создатель создал, разделил, сделал разделение между светом и тьмой. И мы делаем то же самое. Мы тоже должны разделять каждый момент опять и опять и опять. Мы вытягиваем свет из темноты. Эту работу делаем ты и я. Смотрите рисунок 17. Медитация, часть 1. И таблицу.